да и поправить старый также. Крест Филарета III держался хорошо, но почему-то повернулся поперек могилы. Над этим поворотом креста старики не раз призадумывались, что бы сие означало, к добру или лиху. Как только прах закопали и обложили могилу дерном, повесив на крест хвойный венок, сразу началось радостное песнопение. С этой минуты расточать слезы по отшедшему в мир праведников и святых великомучеников — тяжкий грех. Надо ликовать вознесению на небеси нетленного духа Филарета V, где сей дух, конечно, радостно встретится с четырьмя другими филаретами, прародителями общины истинных праведников. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! На поминальной трапезе молодые тополевки, сменив черные платки на светлые, потчевали старших. Снедь для трапезы готовили в каждом доме и потом приносили в чугунках, сковородках и в бутылках. Пили брагу и вино, даже самогонку. Это единственный случай, когда тополевцы могли без греха пить вино, ликуя, как это было с самим Спасителем на свадьбе в Канне Галилейской. В моленной потчевались старцы. Сидели они за тремя столами треугольником, лицом к иконостасу. Иконы были развешаны на всей стене в сторону восхода солнца. Стул духовника спинкой обращен к иконостасу, а вместо самого духовника стоял на столе черный колпак с вышитым осьмиконечным крестом, и на спинке стула висело облачение. Сидящие за столами, разговаривая, все время смотрели на колпак и облачение духовника. Он еще с ними, Прокопий Веденеевич, и потому старцы, веселясь на его поминках, разговаривают с ним как с присутствующим, только не называют мирским именем Прокопием Веденеевичем, не по монашеской схеме, Филаретом V, а просто духовником. Не ведали старцы, что в скорости их всех казнят каратели за участие в восстании. Сейчас они веселились, пили брагу, а кое-кто хватанул самогонки. «Люба-то, Люба, возрадуйся, духовник!» «Али ты не зришь, как всем весело, что ты вознесся на небеси, и оттуда зришь на трапезу? Люба-то, Люба!» Горели толстые восковые свечи, теплились лампады, пахло воском и ладаном. «Вспомни, духовник, — говорил Варфоломеюшка, — как убоялись народа кровопивцы. У, сила неслыханная, гли, сошлась в Сагайск. Как ты упал, значит, и во храм сатаны вломились люди, почали вытаскивать и стрелять казаков. Помнишь, кто это подскакал на рыжем коне? Не конь, а гонь о четырех копытах. И на коне том видел, сидел-таки здоровый мужик в шабуре и войлочном котелке, самотканный котелок ты гли, мужичий. Вздыбил тот мужик с рыжей бородой своего коня рыжего, как заорет, опомнитесь, люди, разве мыслимо вытворять изгательство над безоружными? Весь люд разом обернулся на мужика, а голосина его, как труба иерихонская. И тут кто-то, гли, опознал Рыжебородова, продолжал Варфоломеюшка, уставившись на черный колпак. Слышу, кричит, мужики, это казачий Харунжий Лебедь, из Таштыпа он, хаша и Васильевым назвался. А доподлинно сам Кульчицкий со Щепковым и Петром Ищенко говорили, что Васильев — казачий Харунжий. Тут и пошло. Ох, как орали мужики сагайские, а так и из других деревень. Один захваченный казак опознал Рыжебородова. «Ной Васильич кричит, товарищ Харунжий, что с нами творят, видишь? Разве мы, орет, кого казнили под Петроградом? Ишь, от Келева, заявился рыжебородый, из Анчихристова Петрограда с большевиками.